Глава 4. Владимир и Марьяна сидели, откинувшись на спинки стулья, в своей избе, ожидая, когда протопят баню. Влад настоял, чтобы баня была построена в первую очередь и топилась по-белому. Ему надоело мыться из кадушек, хотелось как следует пропариться. Он и в прежней жизни любил расслабиться в бане, хотя это и редко удавалось. В сауны ходить дорого, да и когда он мог себе это позволить, времени не хватало. К тому же как-то неприятно было париться в сауне, зная, что до тебя тут побывали сотни проституток и их клиентов. Хорошо бы после бани пивка хлебнуть. Пиво он любил, но тут под названием пива подавали нечто похожее на Балтику-девятку или золотую бочку крепкое. Пить такую бурду ему было противно. Он пил не для того, чтобы нажраться, а для удовольствия, потому просто ограничивался горячим чаем. Наконец Фёкла сообщила, что баня протоплена, и компаньоны прервали вялотекущий разговор на тему хозяйства, огорода, построек на территории клиники и жизни вообще. Важные вопросы обсуждать не хотелось. На обоих после недавних нервных перегрузок накатило душевное опустошение. Владимир приказал Фёкле собрать ему чистое белье, полотенце и, накинув тулуп, сунул ноги в обрезанные валенки, использовавшиеся им для того, чтобы выбежать на улицу. Подумал еще и нацепил треух. После бани с мокрыми волосами идти, засмеялся про себя. Человек, устоявший против нескольких десятков вооруженных бойцов, боится простуды. Да что это со мной? Я же закрытая система, нарушить мой баланс здоровья практически невозможно. Он сорвал треух и кинул его в угол. На небе высыпали звезды. Владимир поднял голову и стал искать знакомые созвездия, но вдруг понял, что он подсознательно ищет спутники, обычно катящиеся по небу, как блуждающие шарики. Рассмеялся. Откуда тут спутники? Затем погрустнел. Он не мог узнать ни одного созвездия, все изменилось. Вернее, это для него все изменилось, а тут осталось прежним. Когда наши миры разошлись? Он подозревал, что это произошло после какой-то глобальной катастрофы, возможно, после удара огромного планетоида или метеорита. На Земле после этого вдруг вымерли динозавры, а тут... А кто знает, что было тут? Палеонтологов тут не было, археологов тоже. Кто мог сказать, что было в прошлом? Почему тут люди могли пользоваться магией, а на Земле нет? Почему там жизнь пошла по технологическому пути, а тут нет? Почему материки отличаются друг от друга? Почему на земной год длится 365 дней, а здешний 500? Если это все же другая планета, то она медленнее оборачивается вокруг светила, потому и год длиннее, а если нет? Почему так случилось? Ох уж это извечная манера русского человека задавать вопросы, на которые нет ответа. Он усмехнулся и шагнул в натопленный предбанник. Баня встретила его сухим теплом и уютом. Влад разделся догола, открыл дверь парной, шагнул в сухой, пахнущий распаренным веником жар. Парное помещение было довольно большим, 5 на 5 метров. На этом тоже настоял он, не желая тесниться в каких-то клетушках, сгибаясь, как зародыш в чреве, чтобы сэкономить несколько чурбаков дровишек. «Баня не должна быть баней, а не собачьей конурой», заявил он при постройке, и первоначальный проект расширился раз в 5. Влад залез на верхний полог, откинулся к нагретой стене, обжигающей, как раскаленная батарея центрального отопления. Потом претерпелся и замер, впитывая сухой жар. Через несколько минут его кожа покрылась капельками выступившего пота, блестевшего в ярком свете магического светляка, как дождевые капли на листе лопуха. Неожиданно открылась дверь в предбанник, и в парную вошла Марьяна. Она спокойно воззрилась на сидящего Владимира, внимательно осмотрела его и, хмыкнув, сказала: «Да, хорош, мечта бабья, даже у меня чего-то зашевелилось». Влад хотел схохмить по поводу того, что там у нее могло зашевелиться, да вспомнил и осекся. Надо воздерживаться от всего, что может напомнить ей о часах насилия. Марьяна забралась наверх и тоже замерла, закрыв глаза, потом медленно сказала: «Ну что рассматриваешь, по бабе соскучился, что ли? Старушкой-то я тебя не шибко интересовала». Она протянула руку и неожиданно просунула ему между ног, ухватившись за сокровенное. «Помочь, что ли?» Влад сразу возбудился. Ну, мыслимо ли оставаться спокойным рядом с довольно симпатичной голой женщиной, притом беззастенчиво его возбуждающей? Тут он вспомнил о том, что внутри Марьяны плещется коктейль из смеси нескольких видов семени. Ему стало противно, и у него сразу все опало. «Не хочешь меня?» «А, поняла, не смущайся. Я сама понимаю, что сейчас я грязная. Брезгуешь. Поглумились, уроды. Ну, может, я по-другому помогу как-то?» И она начала медленно гладить и массировать его плоть. «Марьян, да ладно тебе. Как говорит у нас баба, отпихивая мужика от себя, давай останемся друзьями. Тебе и так досталось сегодня, не будем уж тебя мучить. Отойдешь, вернемся к этому вопросу, если захочешь». Он погладил ее по спутанной гриве волос. Марьяна неожиданно зарыдала, обняв его, уткнувшись в литое плечо. Он поглаживал ее по голове, держа за вздрагивающие плечи. Наконец, всхлипывания кончились, и она опять откинулась к стене, расслабляясь в горячем воздухе. Через минут 15, когда после третьего ковшика воды, выплеснутого на раскаленные камни, уши начало сворачивать в трубочку от жара, они перешли на нижнюю полку, набрали в деревянные ушаты горячей и холодной воды и начали мыться. Марьяна попросила намылить ей спину, что Влад и сделал с удовольствием, попутно рассматривая ее тело, как художник картину после окончания сеанса рисования. То, что он увидел, в общем-то ему понравилось, хотя можно было бы получше. Он повернул женщину к себе лицом, поводил намыленной грубой тряпочкой по ее торчащей, как у топ-модели, груди, по плоскому животу. Марьяна, не отрывая глаз, сказала с нарочитой обидой. «А чего сиськи мне такие маленькие сделал? Пожалел для друга?» Влад, не выдержав, захохотал. «Да я тебе самый лучший приделал от супермодели нашей Водяновой. Что, надо было вымя корове, что ли?» «Ну, не вымя, а побольше». «Ага», — опять хихикнул Влад. «Мужики любят баб с выменем, а бабы мужиков с членом, как у жеребца. И все врут. Хе, может, у вас тут правда другие вкусы? Интересно, кого староста пришлет мне? Как ты думаешь?» «Да ну кого? Кого похуже, кто не особо ценится у тамошних мужиков. Вот и посмотришь, кто им там нравится. Конечно, совсем уж уродок-то не пришлют, заячьей губой или безногих, но ничего хорошего не жди. Ты вспомни рожу Селифана, он лису три раза обдурит». Влад задумался. «Марьян, слушай, давай я тебе одну штуку в организме сделаю». «Какую штуку?» «Ну, я себе сделал. Когда телу наносится травма, оно автоматически заживляет раны. Я попробовал на себе, работает. Только сразу надо тебя отладить как следует, доработать тело, потому что потом вмешаться в него будет трудно. Кроме меня никто не сможет, оно будет стремиться восстановить равновесие. Даже забеременеть, если захочешь, ты сможешь только после того, как заклятие будет снято. Организм просто рассосет плод, если он появится, понимаешь?» «Понимаю». Она подумала и меланхолично вылила на себя ковшик воды из ушата. «Интересно, конечно. Расскажешь мне потом, как сделал?» «Расскажу. Только сможешь ли повторить такое, не знаю. Ну, может, через несколько лет, когда силы побольше наберешь. Тут суть в чем. На такое замыкание организма уходит очень много силы. Половина моей ушла. Если прервешь процесс, преобразование разрушается, связи теряются, и все приходится начинать заново. Да еще и навредить можно. Осторожно надо. Так что с кем-то еще не пробуй. Да я думаю, ты прекрасно все понимаешь. Все-таки старше меня на 70 лет. Тьфу, все время забываю, как это старая развалина». «Ах ты, скотина, отрастил себе одно место. Так теперь, думаешь, девушку оскорблять можешь?» Марьяна засмеялась и несколько раз хлестнула Влада горячим веником по спине. «Я что, не вижу, что отрастил, охальник? Я-то помню, что было, все-таки ухаживала за тобой». «Я охальник? Да ты сама охальница, так и разглядываешь неприличные места. Только и думаешь о них, бабка хренова». Они закатились в смехе, начали плескать друг на друга из ковшиков, балуясь как дети, наконец успокоились и закончили мыться, смыв с себя пену. Надо сказать, что мыло в этом мире было неплохое, его варили в специальных мастерских, мыловарнях, и оно было разное, от дешевого для крестьян до самого дорогого, с добавлением травок, ароматизаторов, лечебное. Влада даже удивила разнообразие и прихотливость различных сортов мыла. В нетехнологичном мире, где о гигиене, в том числе, как ее понимали на Земле, знают постольку поскольку, производят так много сортов мыла. «Так, ну давай уж начнем». Влад встал и пошел к предбаннику. «Я открою дверь туда, а то жарковато, даже на нижней полке, сосредоточиться невозможно». Он поднял катку и смыл с полки пену и листья от веника. «Ложись на спину и расслабься». Марьяна плавно и медленно опустилась на спину, закрыв глаза. Владимир провел рукой над ее головой, погружая в транс, и сосредоточился на ощущениях силы. Тело женщины засветилось аурой с всполохами розового, белого и красного цвета. «Так, чего это тут у нас красное? Ага, дырка в зубе. Ну да, я заметил, с зубами в средневековье засады даже у целителей. Впрочем, а чего удивительного? Зубы, как и кости, с трудом поддаются воздействию. А ну-ка». «Ага, полезли. Старые зубы долой», — приговаривал он, — «посыпались. Так, стряхнуть их, а то подавятся еще, не дай бог. Волосы, седину долой. Ах, зараза, красишь, оказывается. Магическим зрением-то видно, а так и не заметить. Грудь? Ну на тебе, третьего размера, получи. Сейчас я тебе свинью-то подложу. Так, печень активизируем. Почки, установка на гиперактивность. Упс, теперь ты хоть литр самогона выжри. Ну и яды теперь тебе не страшны. Организм сразу выкинет, разложит их прямо в печени. Теперь ноги. Пусть подлиннее будут, кальций из суставов вон, сосуды почистим. Что еще? А сейчас я тебя удивлю. Глаза серые станут зелеными. Ты же ведьма, тебе положено. Сделать светящийся? Нет, заметно, слишком это перебор. Добавим способность видеть в темноте, далеко. Так, есть. Слух? Ну, чуть добавим. Кстати, надо и собой заняться, слух и нюх улучшить. Что еще? Ну-ка еще расширим канал к реке. Сопротивляется гад. Ну, много не будем, в два раза пока что. Кости, связки укрепляем, нервы. Нервы укрепим. Мышцы посильнее сделаем. Другой раз, может, сама из передряги выберется. Не дай бог другого раза. Фигурку улучшим. Ага, хороша. Все. А, нет. Сейчас я тебе хохму замострячу. Есть. Вот теперь все. Просыпайся, спящая царевна. Марьяна открыла глаза, медленно села на полок, посмотрела на руки, на ноги. Ей явно нравилось то, что она видела. Что-то я есть хочу, будто месяц не ела, аж трясется все. Она потянулась, приподняв увесистые совершенной формы груди третьего размера, вызывающе торчащие вперед. Картина была впечатляющая. Ну вот теперь более-менее сиськи, а то сделал пупыры какие-то. Эти глаз радуют. Жрать хочешь? Ясное дело, организм ресурсы тратил, строить-то из чего? Так, хватит тут сиськами трясти, давай попарь меня веником, потом пойдем чай пить. Влад закрыл дверь в предбанник, зачерпнул ковшиком воды и осторожно плесканул ею на раскаленные камни. Пар, поднявшийся туманным языком, окутал людей. «А, хорошо! Давай, давай, похлещи меня, ленивая баба!» Влад хихикнул и влез на верхний полог, улегшись на живот. Марьяна продолжала рассматривать руки, плечи, опустила голову, а я обернулась назад, посмотрела вниз. «А это что такое?» «Ах ты поганец! Ах ты охальник! Я тебе сейчас попарю, засранец! Сейчас, сейчас попарю, скотин ты эдакая!» Марьяна с хохотом схватила веник и стала с плеча хлестать Влада по плечам, заду и ногам, да так, что листья разлетались. Влад взвыл. Фу ты, фурия хренова! Осторожно же, вышибешь из меня дух-то, я тебе силы добавил! А нафига было вытворять такое?» Влад поглядел на лобок Марьяны и заржал, уткнувшись в руки. Там виднелась фигурка беса с хвостом и высунутым языком. Он вспомнил картинку из интернета и перенес ее на тело Марьяны в виде интимной прически. Он уткнулся в ладони и с удовольствием ощущал удары раскаленного веника по своему телу. Потом он попарил Марьяну, разомлевшую от жара, и вольготно расположившуюся грудью вверх. Через час они сидели за столом и прихлебывали горячий ароматный напиток. Марьяна задумчиво смотрела в маленькое окошко с мутноватым стеклом. Здесь не знали проката больших прозрачных стекол, технологии такой не было. «Странно так. Я 120 лет прожила без тебя. Ты ворвался и все изменил». Она взглянула на него грустно. «Уж не знаю, к лучшему или к худшему. Все-таки, наверное, к лучшему. Мне стало интересно жить. Честно сказать, я уже превратилась в какое-то животное. Есть спать, есть спать. И так годы, годы, годы. Ты вообще думал, что дальше будешь делать? Ну вот, у нас много денег. Ну и что? Что дальше?» Владимир тоже задумался. «Ну, пока моя задача добиться стабильности, чтобы не надо было думать о деньгах, о будущем, чтобы всегда был кусок хлеба, и лучше с маслом. Потом, когда появится время, буду думать, как вернуться в свой мир. Я пока не знаю, как это сделать. Мне надо читать книги, общаться с опытными сильными магиками, если они захотят со мной общаться. А чтобы захотели, надо набрать силу. И магическую, и физическую, и финансовую. Понимаешь?» Марьяна покивала головой. «Во всяком случае, теперь я знаю, что проживу безбедно, даже если не получится вернуться домой. Ну, по крайней мере, буду зарабатывать интимными прическами». Компаньоны посмеялись, а Марьяна бросила во Влада надкусным бубликом. «Охальник! Я хочу превратить нашу клинику в большой медицинско-магический комплекс. Сделать так, чтобы мы только надзирали за процессом и могли оторваться от собственного лечения больных, высвободить время для исследования и обучения. Давай теперь рассудим, как это сделать. Земля принадлежит графу. Как приобрести на нее право собственности? Проясни мне ситуацию». «Влад, вот тут худо дело. Землей в нашем государстве могут владеть только дворяне. В любой момент граф имеет право приказать выгнать нас со своей земли, и мы ничего не сможем поделать. Мы не можем купить землю, продать ее, произвести с ней какие-то другие деяния. Только аренда по усмотрению владельца. Не знаю, как у вас, но у нас дворяне это все». «Хорошо. Или, вернее, плохо. Теперь поясни мне, как можно получить дворянский титул. Его можно купить?» «Вопрос интересный. Теоретически титул купить можно, но к титулу как ты приделаешь землю? Ну, пришел ты к графу и говоришь: я барон Пипиркин, хочу купить участок вот тут. Он сразу заинтересуется: а кто ты такой, зачем тебе участок? Ага, можно содрать втридорога, а лучше вообще не продавать. Тут ведь все уже устроено, так пусть платят с доходов годы и годы, а то еще лучше арендную плату им сделать такую, чтобы хватало на охоту, пиры, роскошные выезды. Ты понял, Влад? Так обложишь, что не сдохнешь, ни... Ну, ты понял. Есть еще способ усыновления, к примеру, или женитьба, но родовитые только в сказках женятся на безродных». «Даже если безродные богаты, родовитые нищи?» «Да, соображаешь. В этом что-то есть. Ты мужчина видный, магик, бабы на тебя вешаться будут. Возможно, и найдется обнищавшая родовитая семья, которая захочет выдать за тебя их дочку в обмен на круглую сумму золотых. Но на это надо много денег. Это речь о сотнях тысяч. Здесь таких денег не заработаешь. А если их здесь не заработаешь без расширения дела, то как только ты это дело расширишь, налетят и все отнимут. Тогда зачем его расширять? Чтобы заработать. Сказка промочала, начиная сначала. Не знаю, что делать». «Асе в столицу податься, вступить в гильдию?» «А кто тебя туда примет? Ты обучался в школе магиков?» «Я обучалась. Заштатный, но обучался. Вот гляди». Марьяна пошла к себе в закуток и принесла плотную желтоватую бумагу с красной мастичной печатью. Владимир почувствовал это. Печать была тронута силой, и подделать ее было невозможно. У нее имелась своя аура. «Видишь, у каждой такой печати есть своя аура, которую по цветам отличит любой знающий магик. Есть таблицы специальные, по которым можно отследить, где учился каждый из магиков». «Не верю, что нельзя купить такой диплом. Только не говори, что все тут такие неподкупные, костьми лягут, не выдадут диплома за полновесные золотые». «Ну да, я слыхал о подобном. Кстати, в той школе, где я училась, директрисой моя троюродная тетка Марина. Надо будет встретиться и с ней поговорить. Это в Лазутине, 50 верст от нас. Надо поехать туда и пообщаться. Неделю займет, не меньше. День туда, день обратно, да там 3-4 дня надо будет прожить, пока документы сделают. Не знаю, сколько она запросит. Обучение в школе стоит 1000 золотых. Я десятки лет пахала, пока не отработала свой диплом. А вот сколько запросит за такое же, но без обучения – это вопрос». «Да ну, клади сразу раз в 10-15 больше, не ошибешься». «Скорее всего, да. Марина жадновата. Надо будет одеться похуже, да лицо состарить, а тут из меня сделала девчонку. Иллюзию накладывать нельзя, она сразу разоблачит. Магичка она посильнее меня. Той, да что до улучшения». «Да, вот еще что. Ты можешь притушить мою ауру, чтобы нельзя было понять, что у меня сила увеличилась? А то ведь сразу видно, что сияю. На тебя так смотреть нельзя магическим взглядом, сверкаешь. Аж глаза режет. Тебе тоже стоит подумать о том, чтобы притухнуть. Мало ли кто к нам завернет. К чему дразнить гусей?» Владимир молча мотнул головой, соглашаясь, посмотрел на Марьяну и, включившись в ее систему, пожелал, чтобы ее аура приглушила свечение до того уровня, который был в начале их знакомства, но без ущерба для организма и изменений в структуре ауры. Пришлось часть высвободившейся энергии сразу направить обратно в магический узел. Такую же процедуру он провел над собой, причем уже быстрее. Марьяна кивнула. «Вот теперь ты нормальный деревенский лекарь, а то, не дай бог, кто из магиков завернет сюда поглядеть, что там за костоправы людей собирают. А тут магистр сияет, как солнце. Понимаешь, какая система? Фактически я тоже плачу гильдии магиков, только не напрямую, а платя графу. Я же на его землях живу. Если бы я жила на землях, принадлежащих императору, я бы платила в гильдию. Я дипломированная магичка, я могу нанимать себе помощников. И я уже плачу за них, они не платят. То есть я, как начальница, нанимаю себе подчиненных и отвечаю за них. Тебя не могут вызвать на магическую дуэль или обвинить в работе без регистрации. Я зарегистрирована, а ты уже работаешь на меня. Без меня ты самостоятельно работать не можешь, сразу выжгут. Ну, вот так вот. Плохо то, что, как ты справедливо сказал, у меня нет официального письменного договора с графом, и статус земли, на которой я живу, тоже не определен. Раньше меня это мало волновало, что я не смогу один-другой золотой заработать. Подхватилась да ушла, если не понравилось, но сейчас большое хозяйство, налаженная практика, жалко терять. Ладно, надо не сразу, а шаг за шагом. Вначале тебе сделаем диплом Лазутинской школы магии, потом будем думать, как дальше жить. Поеду я через 2 дня, как раз дороги после метели раскатаю, долечу мухой. А за эти 2 дня посмотрим твоих будущих наложниц, уж больно мне тебе отомстить хочется за чертика. Поизмываюсь вслазь, но не могу же я упустить такую возможность. Посмотрю, каких корях селефан тебе притаранит. Хе-хе-хе. Марьяна захихикала, поддержанная Владом. «Ну ты, Марьянка, и ехидна, небось, сама ему сказала всяких поганых собрать по всей деревне. Будешь их сама назад отвозить. Ладно, посмотрим на этих горгулий. Давай еще к делу. С собой бери 1020-25, в городе найми еще человек 20 бойцов, обязательно через гильдию наемников. Сегодняшний случай меня убедил, что система нашей безопасности не к черту. А ты понимаешь, сколько они сожрут и выпьют? А где им жить?» «Так найми в городе плотников, строителей, пусть строят тут казарму, дом нам еще пусть заодно построят. Какого хрена мы тут теснимся в избушке, сидя на деньгах? А это помещение под клинику пустим. Да, вот еще что. В школе переговори с Мариной, пусть подгонит нам приличных, порядочных магиков. Будут по контракту работать. Я посмотрю на них, может, им тоже каналы раскроем, станут людей не хуже нас лечить. И контракт на всю жизнь в этом случае». «Ну ты, Влад, зверюга. На всю жизнь? Да кто пойдет на такие условия?» «Пойдут», — протянул Владимир. «Вот тебе бы предложили расширить твои магические возможности в обмен на 30% дохода, получаемого в серьезной дорогой клинике. Ты бы пошла? Даже если на всю жизнь. При гарантированной охране, жилье, питании, 3 золотых с каждой десятки. Пошла бы?» «Ну, наверное, пошла бы. Кто же стабильность и деньги не любит? Только пока говорить им об этом нельзя. Слухи пойдут». «А мы и не скажем. Дескать, пока типа выпускников принимаем, посмотреть, кто что может. Им же надо отрабатывать деньги за обучение. Вот и возможность отработать есть. Твоя Марина с них еще и денег поимеет за то, что пристроит к нам. Может, и нам подешевле достанется мой диплом. Итак, начинаем с диплома, строим помещение, набираем работников. На то мы порешим. Давай, Марьян, спать, что-то мы сегодня задержались, однако». Они поднялись и побрели в свои комнаты. Тело Владимира вполне могло выдержать и гораздо большие перегрузки, но вот мозг... Мозг протестовал и требовал отдыха. Это был слишком тяжелый день даже для него. Лекарь улегся на уже разобранную Фёклой постель, раскинул крестом руки и уткнулся глазами в потолок. Губы его сложились в улыбку. А все-таки интересно жить. На земле он лишь доживал оставшиеся годы, а тут новая жизнь, новые возможности. В нем всегда была жилка авантюриста и, как ни странно, тяга к врачебному делу. Он всегда лечил себя сам, делал уколы близким, неплохо понимал в несложных болезнях. Теперь все знания, все прочитанное и услышанное за 50 лет легко всплывало по первому его желанию. Грех было не воспользоваться открывшимися возможностями. Не хватало развлечений. Мозг человека технологичного мира постоянно требовал новой информации, знаний, перемен. Жизнь на Земле была очень бурной, не сравнить с застывшей, статичной жизнью мира. Поэтому мозг Владимира будто голодал без постоянно поступающей пищи для ума. Впрочем, было приятно знать, что ты проживешь еще неизвестно сколько сотен лет, успеешь очень многое и спешить некуда. Кто не мечтал жить тысячи лет, чтобы первый сто, к примеру, зарабатывать деньги, второй сто – путешествовать, третий – медитировать или там просто валяться на травке. Да мало ли что можно делать, не думая об улетающих, как дорожные столбы за окном машины, годах. Владимир вошел в черноту, потянулся к реке и пополнил слегка опустевший резервуар силы. В который уже раз он подивился тому счастью и удовольствию, получаемому от соприкосновения с рекой. Интересно, подумал он, что неужели все получают такое удовольствие от отбора силы? Может, это тоже зависит от уровня мага? Нет. Правда, надо бабу, что-то я слишком подсел на откачку, как наркоман. С этими мыслями он и заснул. Утро встретило его неясными звуками какой-то песенки. Марьяна уже бродила по дому, одетая в крестьянском сарафане. Он подумал, ну что за дрянь они тут носят? Я эти сарафаны на тряпки бы только пустил. Неужели нельзя носить что-то более сексуальное? Надо заняться их воспитанием. Попозже. «Эй, Соня, давай вставай, нас ждут великие дела». Влад вздрогнул. Эти слова он в юности слышал каждое утро в один из полевых сезонов, проведенных на Горном Алтае, когда начальник партии приходил, дергал их за ноги, накрытый кошмой, мерзко вопил. «Спите, мать вашу! Подъем! Нас ждут великие дела!» Это означало, что надо будет пройти 5 километров до начала маршрута, потом 3 часа, задыхаясь и отбиваясь от комаров и мошек, подниматься на водораздел, идти по нему 10 километров, опять 3 часа спускаться, с трудом разгибая натруженные ноги, страдая от боли в усталых плечах, на которые взвалены мешки с пробами горных пород, потом еще 10-15 километров топать до лагеря. Посему он эту фразу дико ненавидел, как, впрочем, и весь физический труд. Если была возможность, он всегда предпочитал заставить работать физически вместо себя кого-то другого, не такого великого и умного, как он сам. Так что это заявление коллеги сразу привело его в дурное расположение духа. «Доброе утро, великий ужасный магик!» «Утро добрым не бывает». Влад буркнул эту по пути к рукомойнику и тут же начал с фырканьем плескать воду в лицо, неодобрительно косясь на Марьяну. «Поспать хрен дадите. Вот сдохну, чтобы вы знали, как без меня жить». «Не сдохнешь. Тебе еще молодых кобылок объезживать». Марьяна захохотала, видя, что лицо Влада еще больше перекосилось. «Тьфу на тебя, чертова баба!» Он пошел к полотенцу, вытерся и начал одеваться. Завтракать не хотелось, с трудом запихнул в себя кусок хлеба с медом, запив так называемым чаем, и спросил, вспомнив. «Слухай, Марьян, забывай все спросить. А что у вас, настоящий чай не пьют?» Она стояла перед зеркалом и рассматривала себя, поворачивая голову то вправо, то влево. Видно было, что то, что она видела перед собой в зеркало, ей ужасно нравилось. «Ну почему? Пьют. А чего мы не пьем? Да брось ты вертеться перед зеркалом-то. Ну красавица, я недаром хлеб ем, постарался. Почему мы чай настоящий не покупаем? Мне эти хреновые отвары уже поперек горла стоят. Хочу черного чая, зеленого чая». Марьяна остановилась и задумалась. «Да ну не знаю, раньше денег не было, а потом как-то и привыкли. Ну давай закажем купцам чаю, привезут». «Давай. А лимоны тут можно заказать?» «Чего? Что за лимоны? Ну такие кислые желтые фрукты. Неужели не видал ни разу?» «Неа, ты не забывай, я особо-то по столицам не шастала. Что прочитала в книгах, то и знаю, не дальше Лазутина. Ну я узнаю у купцов. Давай собираться, там люди ждут. Надо на ламоны твои зарабатывать». «Не ламоны, а лимоны. А много народа?» «Да нет, немного, но там что-то серьезное есть по магической части. Кто-то порчу навел на парня вроде как. Посмотри, купец богатый, дает 500 золотых, если вылечим. Парень его наследник, похоже, кто-то извести решил. Мужик рвет и мечет, парень сохнет, уже ноги еле волочит, высох как скелет. Доходяга, жить осталось, хорошо, если месяц». «Хреново. Тут чуть передавишь силы, копыта откинет, ресурсов в теле не осталось». «А ты поосторожнее. Нечерто давить-то, ты потихоньку распутывай. Ладно, хватит воздух молоть, пошли лечить». Они оделись и вышли на морозный воздух. Вокруг стояли сугробы, за ночь метель намела немалые заструги снега. Охранники дружно поздоровались с ними, Владимир объявил, что после полудня с ними рассчитаются, выплатят обещанную премию, и что надо будет в обед встретить обоз из деревни. Марьяна хихикнула. Семен поднес брошенный вчера в торопях молекулярный нож и сообщил, что ентим ножом Васька чуть палец не отхватил, попробовал на остроту, до кости прорезал. На что Влад сообщил, что нехрена тыкать, что не надо, куда не надо, так можно и кое-что себе сломать. Мол, пусть зайдет попозже, залечит ему палец. Оружие и доспехи были уже почищены. Те, что захватили с разбойников, прорубленные сложили отдельно, целые отдельно, все вооруженные. Влад распорядился отправить поврежденные на ремонт к кузнецу, а целое запереть и никому не давать. Он усмехнулся про себя. Как-то незаметно попаданец из другого мира стал тут главой организации. То ли еще будет. Снежная дорожка скрипела под ногами, морозец хватал за нос и торопил бежать в теплое помещение. В воздухе пахло дымом из труб, и этот запах Влад любил с детства. «И дым Отечества нам сладок и приятен». Впрочем, какое тут Отечество? Где оно, Отечество? За забором фыркали за индивелыми носами лошадки, запряженные в возки. Больной парень ждал лекаря уже внутри клиники на скамейке, поддерживаемый седым бородатым мужиком. Влад еще подумал, что-то слишком много бородачей тут. Может начать бриться? Надоело выглядеть таким лесовиком. У входа стояли два охранника клиники и трое незнакомых вооруженных людей, видимо, телохранители купца. Влад рассердился. «Кто позволил в отсутствие лекаря пустить людей в клинику? Разве вам не было приказано никого без нашего присутствия не пускать?» «Ну да, сказано. Но, господин лекарь, они так просили, но мы и позволили». «Оба лишайтесь зарплаты за неделю. Доложите командиру. Я вас научу приказ выполнять. Он не мог заставить слушаться. Я заставлю». Влад прикрыл за собой дверь, пропустив вперед Марьяну. «Здравствуйте, уважаемые. Что случилось?» Он стряхнул с шапки нападавший с веток снег прямо на пол, повесил ее на крючок в дальнем углу и подсел к мужчинам, примостившимся на скамье, сканируя взглядом худенького, бледного парня лет 18. «Извините, господин лекарь, не наказывайте служивых. Это я попросил их пустить, заждались мы, с ночи вас уже ждем». «Ну, нам тоже надо отдыхать, как ни странно. Живые мы?» Влад раздраженно вытер мокрые от снега ладони о штаны. «А по поводу постовых, это наше внутреннее дело. Без дисциплины все развалится. Подчиненные должны четко выполнять приказы. Ладно, тем закрыли, рассказывать, в чем дело». Мужчина помедлил, посмотрел на лекарей, внимательно уставившись на парня, и начал. «Это мой сын, ему 19 лет. Уже год он чахнет, и никто не знает почему. Мы обращались ко многим лекарям, отпаивали травами, лечили магией, ничего не помогло. Мне сказали, что это проклятие, наложенное очень сильным магиком. Я догадываюсь, кто это сделал и почему, но пока ничего изменить не могу. Не буду вам говорить, кого подозреваю, да и не ваше это дело. Если снимете проклятие, ваши 500 золотых». Влад замер, прислушиваясь. За дверью раздавались голоса. Семен грозно вопил на кого-то, видимо, распекал охранников. Схрапывала лошадь и каркала ворона. Он подумал немного рассеянно и сказал. «Кому-то вы сильно насолили. Жить парню осталось от силы 2-3 седмицы. Надо было раньше его вести. Теперь у него почти нет жизненной силы. Так, я уже посмотрел его. Вылечить можно». Купец встрепенулся и попытался что-то сказать. Влад остановил его жестом. 1000 золотых, и он останется тут на 2 недели. Я буду за ним следить, кормить правильно, отпаивать травами. Сильно давить на него магии уже нельзя, как я сказал, он слишком истощен и не выдержит. Если согласны, деньги вперед. Выходим из помещения и ждем снаружи. Не согласны? Выходим и ищем другого лекаря. Я гарантирую излечение. Вопросы есть? Вопросов нет, господин лекарь. Кроме одного, вы гарантию даете? Я же сказал, гарантирую. Другие есть вопросы? Мужик внимательно посмотрел на лекаря, как бы проверяя, можно ли ему верить. Увиденное, вероятно, его удовлетворило. Он слегка кивнул и неожиданно зычно закричал. «Николай! Дверь приоткрылась, и в нее заглянул охранник купца. «Сундучок с деньгами сюда!» Голова охранника исчезла, и через некоторое время узорчатый стальной ларец двое охранников поставили на пол перед мужчиной. Тот взглядом попросил придержать сына. Марьяна присела рядом, обхватив того за плечи. Купец достал с шеи цепочку с причудливым узорчатым ключом, вставил тот в замочную скважину ларца, легко провернул, сыграл мелодичной музыкой, ключ был вынут из дырочки. Мужчина не стал поднимать крышку. Прежде достал какой-то серебряный кулончик, зажал его в руке, затем откинул крышку и опустил туда этот кулон на цепочке. Что-то щелкнуло, и в воздухе запахло озоном. «Ага», — подумал Влад, — «противоугонка на ларце. Забавно. Снимается, видимо, амулетом. А если туда сунуть палец, что будет?» Он подозревал, что ничего хорошего, или оторвет, или спалит. Значит, надо как-то наладить такие штучки. Он заинтересованно следил за работой амулета. Из ларца появились 10 тяжелых мешочков и перекочевали на скамейку рядом с купцом. Тот захлопнул крышку сундучка, закрыл на ключ, потом спокойно посмотрел на лекаря и сказал: «Я даю тебе все, что ты просил. Если ты меня обманешь, я все равно тебя найду, и ты умрешь, мучительно и страшно. Я надеюсь, ты это понимаешь?» «Обмануть вас никто не собирается. Я сказал, будет сделано. Теперь давайте быстренько отсюда, хватит слов, надо дело делать». Владимир поспешно выпроводил купца с его охранниками, унесшими ларец. С помощью Марьяны раздел парня догола и, подняв его на руки, взгромоздил на стол, покрытый тканью. «Марьян, закрой дверь на засов, чтобы не отвлекали». «Ага, нормально. Теперь поговорим. Тяжелый случай, я первый раз такой вижу. Работал профессионал. Конечно, пониже меня силы, но очень умелый. У парня полностью нарушены связи ауры с органами. Сколько ее ни подпитывай, энергия стекает в пространство. Придется налаживать все заново. Сейчас ты подвинешь скамейку, разденешься и ляжешь на нее. Я буду смотреть на тебя, чтобы понимать, откуда какие каналы идут. Давай, приступай». Через 2 часа усталый Влад отошел от хирургического стола. «Все, Марьян, вроде сделал. Работа кропотливая, нельзя было торопиться. Видишь, как теперь все выглядит? Аура уже ровненько светится, я ее подкачал. Не снимай с него пока транс, пусть полежит. Одевайся, а то ты меня возбуждаешь своим бесенком». Марьяна засмеялась и подмигнула. «Если бы возбуждала, не стал бы вчера ноги сжимать недотрога». Они расслабленно посмеялись, потом Влад подумал и решил. «Я ему в счет бонуса, папашку-то я хорошо раскрутил на бабки, косоглазие устраню. Вишь, парень косит, пусть порадуется. Тем более, что этот ресурс намного не истощит». Он сосредоточился, вошел в транс и осмотрел тело парня. Красно-черных всполохов больше не было, остальные органы работали более-менее нормально, если забыть про патологическое истощение. Он сосредоточился и дал сигнал глазным мышцам исправить положение. «Есть, готово. Но хватит баловаться, а то парень еще и правда тут крякнет. Одевай его. Натягивай портки и рубашку, а то он в шоке будет после того, как окажется перед такой соблазнительной бабулькой. Хе-хе. Вот тебе!» Марьяна хлестнула его портками парня. «Это тебе за бабульку». Наконец парень был одет, и Марьяна вывел его из транса. Пациент явно выглядел лучше, он посмотрел на лекаря и сказал: «Ужасно, есть хочу, просто аж завыть охота от голода». «Ну это нормально. Чего ты хотел, у тебя живот прилип к спине? Влад, я пойду отведу его к Фёкле, пусть ему бульона с мягким хлебом даст. Помнишь, как я тебя выхаживала? А потом мы его в Стражницкой разместим». «Марьян, а ты не задумывал, что нам надо стационар тут строить? Некоторых с первого раза вылечить нельзя, надо наблюдать за ними. Вот куда его размещать, кроме Стражницкой? Отпускать его с папашей? Во-первых, еще непонятно, как он себя почувствует попозже. А кроме того, ведь кто-то его заколдовал и кто-то из окружения купца, маг подосланный. Где гарантии, что его опять не околдуют? А наложить проклятие легче, чем снять. Ломать не строить. Интересно, кто же вот так и зачем?» Тут голос подал парень. «У отца товарищество на паях. Если он умирает, то его пай переходит к наследнику, то есть ко мне. Или, если наследников нет, делится между другими участниками товарищества. А это довольно много. Корабли, лавки, склады. Отец сам не очень хорошо себя чувствует, дай ему бог долгих лет жизни. Мама у нас давно умерла, еще при моем рождении, а папа так и не женился, любил ее сильно. Вот так и живем. Может, вы его посмотрите, господа лекари?» «Может, и посмотрим», — Влад переглянулся с напарницей. «Сейчас у него спросим». Марьяна отодвинула засов и выглянула наружу. Отец парня переминался с ноги на ногу у воска, о чем-то озабоченно разговаривая со своими охранниками. «Уважаемый!» — Марьяна махнул ему рукой, и купец, подхватившись, кинулся в клинику. «Что? Что случилось? Все нормально?» Парень слабо улыбнулся и ответил. «Все нормально, бать, жрать хочу, как зверь. Пусть они тебя посмотрят, ладно? Как-то не хочется мне сиротой оставаться в 19 лет». Купец беззвучно заплакал, роняя крупные слезы, и уткнулся в плечо сына, вздрагивая спиной. Потом оторвался от своего чада и посмотрел на деликатно отошедших от них лекарей. «Спасибо, господа, век не забуду. Зачем мне деньги, если некому их оставить? Одна радость у меня, сынок, умница. Спасибо». «Да не за что. Вы поняли, почему я решил его оставить пока тут? Если по нему еще раз шандарахнут заклятием, он не выживет. Пусть пока тут сил наберется. Ваш наследник нам сказал, что вы тоже страдаете чем-то. Давайте уж посмотрим заодно». «А сколько будет стоить?» — насторожился купец, хитро таращи глаза. «Не дороже денег. Ну, купцы везде купцы», — весело подумал Влад. «Все равно их в могилу не унесете. Ну что, смотрим?» «Смотрим. Тогда раздевайтесь и на стол. Быстренько, быстренько», — прикрикнул Влад. «Нам еще больных принимать». Сын купца весело прыснул. Не все ж по паньке других гонять, ему надо тоже потерпеть. Купец тоже не выдержал, засмеялся. «Вот, поздоровеешь, ужу потерпишь, за все время отыграюсь». «Ты отыграешься», — уныло пробасил его сынок. И тут уже не выдержали Марьяна с Владом. Они посмеялись, потом Марьяна прикрикнул на парня, чтобы не мешал, и одним движением погрузила купца в сон. Владимир посмотрел на лежащего. Красно-черное сияние шло от живота. Всмотрелся язва желудка, отвратительная, на грани прободения. Еще немного и труп. «Да», — вовремя пацан сказал. Влад аккуратно стал залечивать рану. Красное свечение убывало, убывало, наконец исчезло. Осмотрел тело дальше. Красным полыхает колено, скорее всего, был разбит мениск, видимо, после ходьбы и длительного стояния на ногах боль адская. Убрал кальций из сердца и протоков. «Дальнозоркость старческая, похоже, как у меня была», — подумал целитель и убрал. Подкачал энергии в ауру. «Ну, вроде хватит. Аминь». Влад провел рукой над головой купца, а тот вздрогнул, открыл глаза и медленно сел на столе. Недоуменно прислушался к ощущениям и широко улыбнулся, потом соскочил на пол и глубоко в пояс поклонился лекарям. «Благодарю вас. От души. Вы сделали больше, чем я надеялся». Влад поковырялся ногтем в безупречно белых зубах и меланхолично сказал. «А там у вас в сундучке еще что-то осталось бедному лекарю и его голодной лекарице?» Купец от души заливисто стал смеяться, держась за живот и сгибаясь. Ему вторили бледный сын и сами лекари, тоже зараженные смехом. В дверь стали стучать охранники, испуганные шумом. Марьяна отодвинула засов, удостоверившись, что купец уже надел портки и тулуп. В дверном проеме появились охранники с вытаращенными глазами. Торговец сделал им знак рукой, и они опять внесли заветный сундучок. И купец наклонился над ним, кивнув, спросил: «Сколько?» Влад пожал плечами, мол, сколько дашь. Купец выгреб из сундучка мешочки, их оказалось 14 штук, и все оставил на полу. Потом помолчал и произнес: «Я приеду за сыном через 2 недели. Прошу вас позаботиться о нем как следует. Пусть трудится, я не прошу, чтобы он бездельничал. Я тоже с молодости работал, и сейчас работаю. Кормите как надо, потом я приеду и поговорю с вами. Есть у меня к вам дело, мне кажется, вы сможете помочь. Да, и еще, никому не говорите, что меня вылечили. Все знают, что я загибаюсь и скоро помру, так пусть так и думают. А я не дам им в этом усомниться. Пусть наша тайна тут и останется. До поры до времени, хорошо? Я вам достаточно заплатил, чтобы вы согласились». Влад помолчал, подумал и ответил: «Я все понял. Вы правильно решили. Это очень дельно. Не беспокойтесь, мы обставим все как надо. Главное, чтобы ваш сынок не прокололся». «Чего он не сделал?» «Ну, чтобы не разболтал. Выражение такое есть. Не разоблачили, чтобы его». «Интересное выражение. Не слыхал у нас такого». Умные глаза торговца с интересом воззрились на Влада. Потом он как будто отмахнулся от мысли и быстро проговорил: «Сынок молодец, он все прекрасно понимает. Ведь понимает, сынок?» «Ну, мог бы, батя, не говорить. Я что, болван, что ли? Буду потихоньку таскаться, сил набираться. Скажу, что полечили немного, вот травами отпаиваюсь. Отца так и не смогли вылечить, запущен очень уж». «Ну и молодец, все понял. Теперь я вас оставлю». Мужик легко поднялся, ему явно нравилось, что теперь у него не болит нога, живот. Он с удовольствием прислушался к себе. Затем протянул крепкую зловатую руку лекарю, крепко сжал, усмехнулся, посмотрел ему в глаза и еще раз сжал, видимо, на полную силу. Обычный человек уже упал бы на колени, подрубленный болью в кисти. Лекарь же стоял, слегка улыбаясь и как будто не замечал давления. Купец уважительно сказал: «А ты силен. Я подкову сгибаю рукой, а ты как будто и не заметил». Влад, в свою очередь, слегка сдавил ему руку, и тот, охнув, чуть присел, потом прикрикнул: «Все-все понял». И засмеялся, замахав в воздухе, посиневший от напряжения рукой. «Силен. Я не зря тебя испытывал. Потом поговорим. Через 2 недели. Всем мое почтение. Счастливо оставаться». Купец вышел из помещения, впустив в него клубы ледяного пара. Он нарочито прихрамывал, как раньше, и страдальчески держался за живот. «Станиславский в действии», — хохотнул Влад. «Чего в действии?» — не поняла Марьяна. «Да забей, неважно». «Чего забить и куда?» — опять не поняла она. «Тьфу на тебя! Веди давай к Фёкле парня, пусть его бульоном отпаивает. Предупреди, если перекормит, я ей глаз на одно место натяну». «Правда натянешь?» — с ужасом спросила Марьяна. «Марьян, мне так тяжко иногда с тобой говорить. Доведи ты его жрать, ты видишь, парень трясет, Саш. И давай сюда Семена, пусть мешок только возьмет с собой». Марьяна вывела парня, минут через 15 пришел Семен. Влад взял мешок и попросил охранника подождать за дверью. Покидал в большую тару тяжелые мешочки, прикинул на руке. «Да нифига себе вес. Ни тебе банковских карточек, ни тебе пачек купюр. Попробуй потаскайся по дорогам с таким весом. Тут и разбойники процветают. Есть чего с купцов взять. И профессия охранников-наемников в цене». Он открыл дверь и попросил Семена отнести мешок в жилую избу, добавив, что временно у них будет жить парнишка, кровать дополнительно там поставят. Немного подумал и еще попросил Семена зайти к нему после того, как отнесет мешок. Разговор есть. Затем лекарь присел на скамейку и задумался. С купцом все было ясно. Ему надо было выловить из своего окружения подосланного мага да выяснить, кто из партнеров под него копает. Шито все белыми нитками. Вопрос был только в том, а надо ли ему это? Не подставит ли он свое дело и Марьяну под удар? Но так-то его трудно взять голыми руками, да и Марьяна теперь совсем не та добрая бабулька-лекарка, что была. По степени убойности, конечно, послабее его, но тех разбойников теперь и сама бы смогла раскидать. Тем более, что и магии прибавилось в разы. А что я теряю? Да ничего. Поосторожнее надо действовать, поумнее и все. Зато интересно. А то затягивает это болото до тоски. Тут еще нюанс. Торговец из столицы может помочь информацией и связями. Да и деньги не помешают, опять же. Предложит – отказываться не буду. Решил для себя Влад. Его размышление прервал стук в дверь. Он пригласил стучавшего войти, и в дверь осторожно протиснулся Семен, снимая на ходу шапку. «Что, господин лекарь, о чем хотели поговорить?» «Присаживайся, Семен. Ну, первый вопрос такой. Я хочу, чтобы ты обучил меня приемам владения саблей, мечом, луком и так далее. Можешь? Я заплачу за уроки отдельно». Семен растерянно посмотрел на лекаря. «Ну, могу, конечно. Только вот как вы обучитесь-то? Ну, если на уровне ополченца из крестьян, только не обижайтесь. Мы ведь профессиональные воины, учимся этому делу с детства. Мне папка в 5 лет дал в руки палку и начал показывать приемы владения мечом, а я уже почти 40 лет этим делом занимаюсь. И ребята мои тоже не промах на мечах. А тут учить взрослого? Деньги ваши вам видней, конечно, но мне думается, что это только перевод средств. Смотрите сами, только не обижайтесь, ладно? Вы и так знатный боец, вон сколько ублюдков положили. Только ведь положили их, как свиней перерезали. Зачем вам меч-то, когда вы и без меча, как дикие вепри, зашибете? Я же видел вашу силу». Влад про себя усмехнулся. После вчерашнего Семена другие охранники иначе как на «вы» его не называют. Настолько потрясло их зрелище рассердившегося доктора. Влад подумал, как бы ему поаккуратнее объяснить охраннику. «Понимаешь, Семен, какая штука? Ты прав отчасти. Я могу и гораздо больше народу положить, но и просто голыми руками. Но мне не надо, чтобы все об этом знали. Когда человек обвешан оружием с ног до головы, выглядит устрашающе. Вряд ли кто полезет на него просто так, как на невооруженного путника. Если дойдет до драки, я воспользуюсь обычным мечом, чтобы не выдавать умения. Я хочу, когда мне понадобится поехать в город, выглядеть как можно более незаметным. Мне ни к чему шумиха. Кстати, скажи бойцам, чтобы не болтали нигде ничего лишнего. Мне не нужны все эти россказни о лекарях-убийцах. Тем более, что это в ваших интересах. Надеюсь, вам не хочется держать осаду, если сюда привалят родственнички побитых разбойников. А так, исчезла и исчезла ватага, мало ли кто где исчезает. Ты понял?» «Конечно, понял». Семен заинтересованно взглянул на лекаря. «В столицу собираетесь перебираться?» «Нет, не собираемся, но съездить в столицу по делам придется. Вот потому я и не хочу привлекать внимание к своей персоне. И не думай, я учусь очень быстро. Думаю, ты скоро сам в этом убедишься. И последний вопрос. Скоро тут будет гарнизон в 50 человек. Подумай, как лучше их размещать». 50? Да куда их селить-то? Ну не в палатке же?» «Не в палатке. Через неделю у тебя будут плотники в достаточном количестве. Поедешь на ближайшую лесопилку и договоришься о закупке леса на строительство». Влад увидел, как заплестели глаза у Семена. Явно сразу решил нагреть хозяев на кругленькую сумму. «Только давай без фанатизма. Я проверю твои закупки, надуть меня не получится». Мужчины засмеялись. «После того, как построим казарму, понадобятся бойцы. Или ты сам подберешь нужных людей, или же я просто обращусь в гильдию, чтобы прислали. Смотри сам, как и что. Твоя плата с завтрашнего дня увеличивается в 2 раза. Все, давай, шагай и пригласи следующего больного». Владимир быстренько в течение 40 минут расправился с оставшимися больными. Их было всего 2, крестьяне с переломами. И с чувством выполненного долга отправился на обед. Он был доволен. Еще бы. Не каждый день зарабатываешь по 2500 золотых.